Почему-то она вспомнила, как еще в детстве, когда Филипп остался на второй год, это было, кажется, в 6 классе, ее сын, всегда живой и шаловливый не в меру, точно так же лежал недвижно лицом к стене, переживая свой первый позор. Глава 9. Лиза выходит замуж. Дневник Яши Ефремова. Сестра Лиза вышла замуж, и я остался один. Произошло это так. Пришел к нам вечером Фома и шепнул мне умоляюще, чтобы я вышел на часок. Я понял, что он решил сделать Лизе предложение. В сотый раз. Зная по опыту, что ничего из этого у него не выйдет, но не желая бедняге мешать, я приоделся и пошел к Марфеньке, на другую половину дома. Марфенька решала задачи с Христиной, которая училась в заочной средней школе в 8 классе. Мы тут же отправились на каток. Христина переключилась на историю. Вечер был чудесный. На катке собрались чуть ли не все сотрудники обсерватории. Очень было весело. Васа Кузьминична делала на коньках такие фигуры, что все диву давались, пока Иван Владимирович, опасаясь за ее сердце, не запретил ей категорически. Часов в 11 я вернулся домой. Зашел к себе и внутренне ахнул. Лизонька с Фомой сидят рядышком на моей койке и как-то странно и весело смотрят на меня. Лиза разрумянилась, будто с мороза, а когда я пристально на нее посмотрел, покраснела еще пуще. Грешным делом я подумал, не целовались ли они. Я стоял посреди комнаты, как был в лыжном костюме вязаной шапки, и подозрительно смотрел на них. Они оба рассмеялись. «Янька, друг мой!» — торжественно начал Фома, и у меня так и ёкнуло сердце. «Лиза согласилась быть моей женой. Мы теперь поженимся». У меня, наверное, так и вытянулось лицо, потому что сестра моя рассмеялась опять и стала меня тормошить и целовать в нос и в щеки, чего я терпеть не мог. «Все будет хорошо, Янька!» — уверила она меня. Я буду каждый день тебя навещать. «Значит, ты уедешь?» — тупо спросил я. «Всего лишь в Буруны. Я переселюсь к Фоме, раз уж он станет моим мужем». Чудеса, да и только! Я чуть не брякнул. «А как же Мальшит? Ведь кто-кто, а уж я-то знаю, как она любила Мальшита». Мальшита, а не Фому. И совсем не похоже на Лизоньку, чтобы она вышла замуж не по любви. Кажется, они оба прекрасно поняли, о чем я подумал. Фома заметно помрачнел, а Лиза ласково сжала его руку, как бы в утешение, и он снова повеселел. Вскоре Фома ушел, а Лиза проводила его и заперла за ним дверь. Обычно я запирал за ним. Когда он ушел, я долго молчал, совершенно обескураженный, а Лиза, тихонько напевая, ходила по комнате и прибирала. Потом она подмела пол и села на стул возле бригантины. «В чем дело, Янька? Выкладывай», — сказала она. «Разве я не могу выйти замуж, как все девушки?» «Я ничего не понимаю», — многозначительно произнес я. Я вертелся на своей койке, как юла, то облокачивался на подушку, то разваливался, упираясь головой в стенку, то опирался на спинку кровати. Случайно я увидел свое лицо в овальном зеркале напротив и поразился, до чего у меня глупый вид. Почему-то я чувствовал себя глубоко обиженным. Лиза испытующе посмотрела на меня и сказала, вздохнув: «Хорошо, Янька, я попытаюсь тебе объяснить, если ты поймешь». «До сих пор, кажется, все понимал», — буркнул я негодующе. «А что тебя смущает?» — спросила Лиза. «Разве можно жениться, выходить замуж, не любя?» «Значит, можно. Иногда», — как бы сама удивляясь, ответила Лиза. «Но ведь ты любишь Мальшита, я знаю!» — закричал я вне себя. «Чего ты кричишь? Все знают, что я люблю Мальшита!» — — с горячностью начала Лиза. «Кому надо и кому не надо знать об этом. Но ведь ему не нужна моя любовь. В этом есть что-то унизительное. Любить столько лет без взаимности».